Эпилог. Февраль в Санкт-Петербурге другой, с другого неба сыплет другой, мокрый, даже на вид кажущийся липким, снег. Ветер другой, сырой и нахальный, проникающий во все закоулки одежды. И мороз другой, мягкий, обволакивающий, успокаивающий, убаюкивающий, коварный, притворяющийся цивилизованным, европейским, но отбирающий, пожирающий тепло неосмотрительно открытого тела с поистине азиатской варварской жадностью. Герочка этого не заметил бы. Он здесь родился и прожил большую часть жизни, а вот мне отличия буквально бросались в глаза, особенно когда ветер с моря и влажные комочки переполненного влагой снега, словно плевки разъяренных на выскочку вельмож, шлепали в окно. Все-таки жаль, что в моем новом кабинете окна выходили на запад, на Дворцовую, особенно когда все помыслы на востоке. Великая княгиня Мария Федоровна разрешилась от бремени в последний день апреля. Крестили младенца, конечно же, нареченного Александром, уже в мае. И в мае же по всей державе, особым указом государя, велено было стрелять из пушек и бить в колокола. Иронии судьбы, иначе не скажешь. Если Никса станет царем, Николаем II, ему наследует Александр III, а не наоборот, как было в той другой истории. Рождение внука оказалось как нельзя кстати. Мирные переговоры в Вене давно зашли в тупик, наткнувшись на непробиваемую для европейской дипломатии стену желание царской семьи реабилитировать империю после Крымской катастрофы. Россия намерена была заполучить изрядный кусок территории Австрии, продемонстрировав всему миру, что когти медведя так же остры, как и прежде, что у медведя долгая память, Вена должна была заплатить за свое предательство. Кроме того, волшебные слова «славянское единство» уже были произнесены. Русинскому населению Галиции или прикарпатским русским, как их называли в официальных документах, уже было объявлено о причислении к подданным Российской империи. Укрывавшихся там польских сепаратистов уже гнали по этапу в Сибирь. Типографии Львовского университета высочайшим манифестом было дозволено печатать литературу на украинском языке. Сдать назад означало потерю лица, что для российской дипломатии было равноценным второй крымской катастрофе. Берлин не отставал в своих притязаниях. Бисмарк и затеял эту войну только ради Шлезвиг-Гольштинии, Ганновера, Кургессена, Гессен-Нассау. О судьбе Франкфурта на переговорах уже и не заикались. Свободный прежде город был не только оккупирован прусскими войсками, но и подвергся тотальному разграблению. Когда на гаража наложили контрибуцию в 200 миллионов талеров, бургомистр покончил жизнь самоубийством. Для Саксонии, чьи войска сражались на поле Кенигреца плечом к плечу с австрийцами, Вена просила снисхождения. В этом ее поддерживали Париж и молчаливо Лондон. Британии не нравилось чрезмерное усиление молодой агрессивной Пруссии. Представитель Наполеона предлагал альтернативу, которая опять никого, кроме Франции, не устраивала. Северо-германский союз и единый немецкий парламент. Уж чего точно не хотели ни Вильгельм, ни Александр, как это демократизации Пруссии. Бисмарк породил немецкий национализм. И теперь этого зверя нужно было кормить, в том числе и обглоданной до костей, обобранной оккупантами Саксонии. О каком северогерманском союзе могла идти речь, если население, собственно, Пруссии после присоединения северных герцогств более чем втрое превышало число жителей остальных 22 предполагаемых членов? Один прусский дипломат из свиты Бисмарка на переговорах метко заметил о совместном проживании собаки с своими блохами. Компромисс никого не устраивал. Одни и те же доводы произносились уже по третьему разу, и причин для продолжения этой бессмысленной болтовни у князя Горчакова не было. Но и просто уехать, хлопнув дверью, русская делегация не могла себе позволить. А тут такой замечательный повод. Глава миссии, его императорское высочество, великий князь Владимир, обязан был присутствовать в столице на торжествах по случаю рождения племянника. Приличия соблюдены. Последовавший после закрытия венского этапа переговоров ожесточенный обмен телеграфными депешами вылился в твердую уверенность, что патовая ситуация не может быть разрешена, пока главы Франции, Пруссии и России не встретятся лично и не примут основополагающих решений. И здесь, как нельзя лучше, подвернулась Парижская всемирная выставка, куда были приглашены и Александр II, и Вильгельм I прусский. Тем более, что Наполеон, французский император, так настойчиво приглашал. Для него сам факт этой исторической встречи в его столице значил не меньше, чем территориальные уступки в северогерманских герцогствах, на которые никак не соглашался Бисмарк. Кстати сказать, затягивание решения галицийского и северогерманского вопросов оказалось весьма накладным для русской казны делом. И расходы на снабжение экспедиционного корпуса, и многолюдная делегация на переговорах в Вене были весьма затратными статьями. Так еще и как жаловался мне в письме великий князь Константин, русский посланник в Вашингтоне, барон Австрийской империи Эдуард фон Штёкль, оскорбленный вторжением русской армии в Галицию, прервал переговоры о продаже Аляски. Эзоп, по его собственным словам, впадал в сущее бешенство. Стоило только ему вспомнить об этом никому не нужном клочке промороженной земли и тех миллионах, которые можно было за кусок льда получить. Об огромных тамошних запасах золота Константин не думал. Я уже не говорю о стратегическом значении для России кусочка американского континента в грядущем противостоянии с США. В мае самодержец российский прибыл во Францию. Свежие газеты, первые полосы которых были посвящены описаниям ликующих толп французов и внутреннего убранства, по-восточному пышного русского павильона выставки попали мне в руки уже в Тюмень. Я приплыл туда на первом же после открытия навигации пароходе, с тем, чтобы в столице сибирских корабелов пересесть в карету и отправиться в Тобольск на встречу с тамошним губернатором. Официальной причиной вояжа была необходимость моего присутствия на церемонии открытия Тобольского отделения фонда. И мы с Александром Ивановичем Деспот Зиновичем не преминули там побывать. Но главной целью моего путешествия была, конечно же, не эта пышная, но по большому счету легко обошедшаяся бы и без меня церемония. Дело в том, что тобольский губернатор затеял полицейскую реформу. И чтобы узнать подробности, увидеть результаты, стоило проделать столь длинный путь. Штат городской и земской полиции был существенно обновлен. Появился некий прообраз современных мне участковых. Земские полицейские исправники, околоточные, которые занимались не только и не столько профилактикой и расследованием правонарушений, как и разъяснением сибирякам их прав и обязанностей. Так сказать, ходячие начальные юридические консультации, ядрёшкин корень. Ну как такому не пожаловаться на коростолюбивого писаря из губернского присутствия? Только за зиму 1865-66 годов в Тобольске были арестованы и судимы за мздоимство, мошенничество и торговлю рекрутами более сотни чиновников. И еще больше было уволено. Причем все они были занесены в специальную картотеку, и им особым губернаторским циркуляром впредь было запрещено занимать какие-либо должности на государственной или земской службе. Сам Александр Иванович, подобно моему Родзянко, полумер не терпел и в успех моего фонда не верил. Тем не менее не возражал против открытия филиала, что, как я полагал, должно было отчасти смягчить суровую полицейскую диктатуру деспота Зиновича. Однако губернатор все-таки решил подстраховаться и велел отобрать у всех волостных и губернских писарей особые подписки в честном служении их обществу под опасением предания справедливому суду. Душа рвалась на северо-восток, в Самарово, будущий Ханты-Мансийск, куда должны были прийти зафрактованные и купленные Сидоровым в Англии пароходы. Но и проигнорировать приглашение из Тобольска я тоже не мог. В конце концов, Самарова — это вотчина, деспот Зинович, и разгуливать по его территории, не посетив столицы губернии, признак плохого тона. Даже если я и председатель главного управления, и тайный советник, а он всего лишь губернатор и действительный статский советник. А потом мне пришлось все бросить, торопиться в Томск. Потому что в Париже 6 июня около 5 часов пополудни император Александр в компании с Наполеоном III и великими князьями Владимиром и Александром выехал с ипподрома Лоншан, в котором проходил военный смотр. Во время выезда к открытой карете подбежал человек, позже познанный как Антон Березовский, беглый поляк, разбойник и сепаратист, и дважды выпалил в царя. На втором выстреле из-за слишком сильного заряда пистолет Березовского разорвало, это не позволило злоумышленнику скрыться. Секундой спустя один из офицеров охраны Александра выхватил револьвер и двумя пулями завершил так не начавшееся следствие по делу о заговоре. Раненого тяжелой пулей в живот и осколками разорвавшегося дула в обе ноги царя доставили в левобережье на улицу Гренель в особняк Дестре. Всю дорогу Александр был в сознании. И больше того, боль, должно быть, не слишком его донимала, раз он находил в себе силы еще и успокаивать растерянных и расстроенных сыновей. О совершенном на царя покушении на родине узнали из французских газет. Я имею в виду, конечно, простых жителей страны, не вельмож, генералов и чиновников в высоких чинах. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что все до одного человека и сопровождавший государя в парижском вояже свиты в тот же вечер кинулись на телеграф слать депеши в Санкт-Петербург. Хоть не лейб-медики, не присланные всполошившимися Наполеоном французские светила от медицины ничего опасного для жизни Александра в ранениях не усмотрели. Ведь это удел человеков предполагать. Так лишь один Господь располагает. Даже в случае временной недееспособности царя политический расклад у подножия трона может сильно измениться, особенно для тех, кто пренебрегал влиянием устного в Дикую Сибирь наследника или не озаботился знаками внимания для бульдожки с таинственным Володей. И в первую очередь неприятности могли коснуться той партии царедворцев, что противостояла Константину, ибо друзья великого князя какое-то время могли торжествовать. Никса далеко, и неизвестно, сколько ему понадобится времени, чтобы занять положенное ему место у постели раненого владыки. А брат царя и по совместительству глава госсовета, вот он, уже крепко держит в кулаке вожжи тройки Руси. В Тобольск пришло сразу несколько телеграфных депеш. Одна Александру Ивановичу от министра внутренних дел и три мне от Эзопа Елены Павловны и от главы канцелярии его императорского величества. Текст во всех четырех был приблизительно одинаков. Государь ранен, рекомендуем сохранять спокойствие и молить Бога о здоровье самодержца. Но войска должны быть готовы. К чему именно? Не указывалось. Ко всему, ядрешкин корень. Вплоть до войны с Британской империей. К вечеру в дом губернатора доставили еще одну телеграмму из Томска от господина Оома, секретаря-наместника. Он, этот Федор Адольфович, был вообще человеком мягким, не конфликтом. И выражения для своего послания он выбрал такие же, округлые, зыбкие. Вот смысл для любого, кто умел читать между строк, был пугающим. В гороховском особняке всерьез напуганы и растеряны. И для тайного советника Лерхи было бы куда лучше, если бы он поспешил в столицу Сибири, дабы поддержать и утешить великого князя Николая. Мог ли я не подчиниться? Да легко, и никто не посмел бы мне после и слова сказать. Все-таки расстояния у нас такие, что спеши, не спеши, а недели две или три на дорогу все равно уйдут. Я сомневался, что Николай станет ждать, пока блудный заместитель вернется. Да чего уж там, был уверен, что любящий сын рванет на запад следующим же утром, и мы вполне вероятно разъедемся, не встретившись. Но ведь в политике ценен не только результат, но и стремление к нему. Выкажи я пренебрежение, задержись в Тобольске еще хоть на сутки, вслух припомнить, может быть, и не посмеют, но иметь в виду станут. В общем, послал я слугу на почтамт с сообщением в Томск, что следующим же утром скачу в Тюмень, где уже ждет пароход, и велел паковать чемодан. Благо, судно не нужно было искать или ждать оказии. На все лето 1866 года канцелярии главного управления были зафрахтованы сразу несколько судов. Три могучих, 100-сильных, чтобы забрать накопившихся в Тюмени за зиму переселенцев. А, да, едва не забыл. Благо, к слову пришлось. Я ведь не рассказал о забавном экзамене, который мне пришлось устроить, когда в январе после крещения Евграф Кухтерин предъявил мне 5 дюжин мужичков. По его словам, годных для государственной службы по перевозке переселяющихся из России крестьян. Нужно понять мои сомнения. По однодневной переписи жителей Томска, устроенной князем Костром, грамотными были только 6% горожан. А ведь это какая-никакая столица. Что уж говорить о других городках и весь их край. Откуда Кухтерину было взять 6 десятков грамотных дядек, готовых всю зиму в снег и буран возить народ из Екатеринбурга в Тюмень? Особенно если знать, что даже гимназисты начальных классов, научившиеся с грехом пополам вводить буквы на бумаге и по слогам разбирать напечатанный в газете текст, во время каникул легко находили готовых платить за их услуги людей. А тут взрослые и грамотные люди. В общем, я снял с полки первую попавшуюся книгу, наугад раскрыл и предложил первому же абитуриенту прочесть указанный абзац. И тут же услышал: «Прощение просим, батюшка генерал». Наморщив лоб, совершенно серьезно заявил огромный, заросший по самые глаза бородищею, самого разбойного вида мужик: «Такую книгу у нас честь не учили». Покопавшись где-то за пазухой, дядька извлек на свет тоненькую брошюрку, специально изданное пособие для переселенцев, и торжественно выложил на стол. «Сие писание с любого места спроси», — гордо заявил он и перекрестился. «Вот тебе хрест! На все отвечу». На том экзамен практически и закончился. Догадаться, что хитрый Евграфка попросту заставил извозчиков выучить текст наизусть, было нетрудно. Благо шельмец догадался каким-то образом еще и втолковать мужикам смысл печатного текста, а не просто вызубрить бездумно. А это главное, не так ли? Извозчики действительно могли ответить на любой вопрос переселенцев по тексту, но не стеснялись еще и творчески интерпретировать канон. Да и с реальными, что называется, из жизни примерами, и человеческим, народным языком. А при нужде могли изобразить и чтение официальной бумаги. Водили пальцем по листам и шевелили губами. Не придерешься? Как после эткой демонстрации находчивости отказать проныре в кредите? Выписал Евграфу рекомендацию. Это так, некая зарисовка на тему русской смекалки. Итогом же кухтеринского образования извозных мужичков стало то, что сразу же с открытием навигации переселенцы выбрали ходоков в местное присутствие, где и заявили о своих правах, чем просто шокировали туземных чиновников. Так что, когда мои корабли причалили в Тюмени, их там уже очень ждали. И не так, собственно, переселенцы, как определившиеся желанием и выбравшие конечный пункт своего путешествия, как местное начальство, торопившееся избавиться от настырных, знающих свои права людей. Три могучих судна, взяв на прицеп по 4 большие баржи с крестьянами их скарбом, заторопились по высокой воде вернуться в Обь. Один корабль, здорово модернизированный совместными усилиями датского кораблестроителя-бурмейстера и русского изобретателя-инженера Барановского, Тецковская основа, остался в Тюмени ждать моего возвращения. Было что-то в этом символическое. Первый в Западной Сибири пароход, первым же подвергся обещающим стать революционными изменениями. Корабль, который, подобно той самой знаменитой яхте «Победа», обернувшейся бедой, превратился стараниями семинариста-недоучки из гордого основателя в невнятную основу. И, как ни странно, действительно стал основой колоссальных, затронувших торговый флот Опертышского бассейна и изменений последнего времени. Я не инженер и не владелец заводов, газет, пароходов. Затрудняюсь точно сказать, что именно поменяли и улучшили в старом пароходе. Но то, что он теперь стал существенно быстрее и кушает на треть меньше топлива, тому свидетель. Капитан утверждал, что мощность новой машины чуть ли не 150 лошадиных сил, но тут, боюсь, он слегка преувеличивал. Если бы не трагические события в Париже, после Тобольска я планировал отправиться в Самарово, где к тому времени уж должны были появиться известия из севера, из Обской губы. Туда, на границу пресной и соленой вод, ушел самый лучший, самый сильный корабль Томского торгового флота, новенький, 200-сильный «Святая Мария», с одним из Чайковских на борту. Если Исидорову все-таки удастся пробиться в Карское море, а потом и в Обь, здесь капитаны английских кораблей должны были увидеть грамотно размеченный фарватер, а не дикие воды неизвестной и опасной сибирской реки. Нужно ли говорить, как сильно я хотел, чтобы у Михаила Константиновича все получилось? Как молил Господа, чтобы он нашел Карские ворота широко распахнутыми? Несколько десятков паровозов, оборудование нескольких заводов, включая драгоценные, по сути, контрабандные, запрещенные к продаже за пределы Соединенного Королевства для коксохимического, и приготовленные для отправки на рынки Англии наши сибирские товары — графит, зерно, воск, пеньковые канаты, бочка кедрового масла, продающегося в Лондоне по каплям в конце-то концов. В Самарово я все-таки попал, пусть и ненадолго. Водные дороги мимо этого стремительно разрастающегося села на пути из Тюмени в Томск другой нет. К сожалению, новостей с севера еще не было. А ждать я не мог. Бегло осмотрел аккуратно выстроенные рядами десятки широченных барж, поджидающих английские корабли. Поговорил с купцами из каравана, собирающегося в верховье Иртыша, в Туркестан. Они везли на знойный юг неизменное зерно. Железо в полосах и изделиях, ткань и, к вящему моему удивлению, куперштокские консервы, большую частью тушеную говядину и сгущенное молоко. С отправляющимися с караваном на службу в Туркестан чиновниками говорить было не о чем, тем более что среди них с семьей пребывал незабвенный Фортунат Деменч Барткевич, немало мне нагадивший, будучи окружным начальником Каинского общего окружного управления. Новый генерал-губернатор, судя по правам и обязанностям, скорее вице-король новоприобретенных земель, генерал Константин Петрович Кауфман, всю зиму одолевал наместника Западной Сибири просьбами о помощи с формированием штата гражданского правления. Ну, как отказать такому человеку? Стоит лишь намекнуть понятливым начальникам, что для диких туркменов с узбеками идеально подойдут самые никчемные и непокорные. Так списки в считанные дни были составлены и утверждены всеми инстанциями. Пусть теперь с ними Кауфман и разбирается. По слухам, он человек жесткий, где-то даже жестокий. А вокруг далекое человеколюбие населения, по темноте своей, не желающие приобщаться к благам европейской культуры. Удобно, знаете ли, когда исчезновение неугодного человека после всегда может списать на каких-нибудь диких киргизов? У нас вот в Томске тоже кружок образовался. Революционный ядрёшкин корень. Молодые лаборанты, семинаристы, офицеры почитывали герценский колокол. Сам-то Александр Иванович после переезда редакции газеты из Англии в Швейцарию в обличении самодержавия несколько поутих. Ругал, конечно, уж как-то без былого ожесточения. Нашим доморощенным заговорщикам и этого хватало, так что приходилось жандармам за ним присматривать. На счастье, до бомб и террора дело пока не доходило.